Друзья, всем привет! Кого смущают звуки сторонние, это у меня собака, так что не обращайте внимания. Итак, сегодня поговорим уже о практике, потому что мы можем долго рассуждать, но если мы не будем применять какие-то конкретные шаги, не будем совершать действия, тогда у нас, собственно, в жизни ничего не изменится. Хотя, опять же, в моем понимании, уровень развития человека на данный момент таков, что посредством просто осознания того, как устроен мир, осознание этой новой концепции и основываясь на этой концепции, мы меняем как бы точку зрения на жизнь, и таким образом мы автоматически просто посредством, получается, сознания и понимания идем по пути духовного развития, и в итоге мы все равно приходим к конечному результату. То есть можно работать только посредством сознания, по сути. Ну, естественно, здесь не обходится без управления вниманием, потому что мы, по сути, есть внимание. Если у кого-то, опять же, есть вопросы, недопонимания, то на каком-то уровне внимание – это и есть мы. То есть это тот, кто наблюдает. Вот. Но пока мы не дошли до такого уровня с вами новой концепции и нового взгляда на жизнь, то, по крайней мере, мы можем использовать уже конкретные практики с текущего уровня понимания, скажем так. Другими словами, мы сейчас понимаем, что мы есть наблюдатель, и, соответственно, этому мы можем делать конкретные практики. Начнем мы, пожалуй, с медитации. Я сейчас не буду конкретную медитацию проводить, но в планах есть такое, посвящать отдельный вечер, например, медитациям. Вот. Что же такое медитация и вообще о чем это? Ну, многие люди не понимают, и многие думают, что это какая-то восточная непонятная штука, и она только для избранных или для тех, кто постоянно в этом, и там десятки лет этим занимается, там, и так далее. Или это происходит только в монастырях, ну и так далее. В общем, на самом деле это уже давно не так, может, когда-то это и было так, но сейчас все больше и больше медитативных техник дается в повседневной жизни, школ очень много открывается и так далее. Вот, соответственно, медитация – это вообще, по сути, слияние с объектом созерцания, скажем так. То есть ваше внимание направляется на какой-то объект определенный или процесс, неважно, какой это объект или процесс, то есть он может быть внешний по отношению к телу, уму, либо внутренний, то есть какое-нибудь дыхание, например, сердцебиение и так далее. Суть в том, что вы наблюдаете какой-то объект и как бы сливаетесь с ним в одно, вы становитесь этим объектом. Но это как бы в пределе. До этого нужно просто понимать, что медитация – это, по сути, просто созерцание. Можем вот так обозначить. То есть это просто наблюдение. Получается так, что когда вы смещаете фокус своего внимания с мыслей или эмоций, мы привыкли просто постоянно находиться в мыслях или эмоциях, поэтому наше внимание ими всегда и поглощено. Мы просто забыли или нас не научили делать так, чтобы наше внимание было направлено вовне, и мы не думали. Ну, хотя мы это и практикуем, потому что когда какие-то новые процессы происходят в нашей жизни, или мы знакомимся с новыми объектами, когда мы их изучаем, наши мысли останавливаются, мы просто изучаем. Потом мы их каким-то образом интерпретируем в соответствии с теми знаниями, которые у нас есть, и таким образом мы как бы опять записываем их в виде концепций себе в голову, и в следующий раз, когда мы видим эти объекты, они нам не интересны, потому что у нас информация о них уже есть, и мы считаем, что мы их познали. Ну, так считает ум. В общем, попроще. Созерцание. Есть так называемая фокусировка внимания. Она тоже относится, в принципе, к созерцанию. Это наблюдение какого-то мелкого объекта. То есть мы не даем здесь свободу вниманию практически. Мы это внимание фокусируем на очень узком промежутке или точке, или мелком объекте и так далее, у которого нет практически свойств или каких-то изменений. Ну, свойств имею в виду, которые динамически меняются. Ну, например, мы можем нарисовать на листе черную точку, ну или любого другого цвета, поставить листок перед глазами, мы видим эту точку, и, соответственно, мы можем ее наблюдать. но так как она не меняется, мозгу, конечно, становится от этого скучно, он пытается переключиться на какую-то другую деятельность. Вот. А наша задача сохранять свое внимание на этой точке. Здесь, именно в этой фокусировке, мы не даем вниманию никакой практически свободы. Мы управляем своим вниманием таким образом, что, опять же, не даем ему свободы. Таким образом мы наше внимание тренируем. То есть, в чем польза? Польза в том, что, во-первых, мы убираем свое внимание из мыслей и эмоций и погружаем как бы в наблюдение. Второе, мы это можно использовать даже в быту, потому что чем лучше натренирована наша фокусировка, тем лучше мы как бы можем более эффективно действовать. То есть мы берем какую-нибудь задачу, мы ее решаем, и нас ничего не отвлекает, потому что мы натренировали нашу фокусировку. Вот. Но это достаточно скучно, поэтому есть смысл делать созерцание более свободное. Еще немного про фокусировку скажу. Если мы натренировали хорошо фокусировку, тогда созерцание просто объектов каких-то, например, и его делать намного проще, потому что созерцание само по себе проще, чем фокусировка. Итак, фокусировка достаточно сложный инструмент, скучный, может быть, нудный для ума, но он дает очень хороший результат. Он влияет как и на возможность улучшения вашего созерцания, потому что мы привыкли жить в мыслях и эмоциях, и нам сложно переводить и постоянно держать наше внимание на восприятие чего-либо. Фокусировка, она сложнее, чем просто созерцание, и поэтому, как бы заставляя внимание держаться на одной точке, вы тем самым его очень как бы эффективно тренируете. И, соответственно, когда вы даете ему большую волю, например, в процессе созерцания, сейчас я об этом расскажу, тогда вам созерцать проще, чем просто фокусироваться. В общем, созерцание – это когда вы даете свободу, некоторую свободу своему вниманию. То есть вы, например, выбираете определенный процесс, например, там какой-нибудь водопад, как течет вода, или фонтан, или костер, камин. Ну, что-нибудь такое, что меняет свои, как бы, не то что свойства, характеристики, ну, которое находится в движении. Что-то, ну, какой-то процесс, в общем. И, соответственно, вы наблюдаете за всем этим процессом. Ваше внимание, как бы, бегает по этому процессу. То есть, если вы видите камин перед собой, горит огонь, слышно треск поленьев. И, соответственно, вы слушаете и наблюдаете за этим изменением. То есть вы не даете вниманию выйти как бы за пределы камина, но в то же время у вас есть некоторая свобода восприятия. Это проще, чем фокусировка, но тоже очень эффективный инструмент, потому что он, собственно, и является, наверное, основным, и он переключает наше внимание именно на восприятие. Вот эти два основных момента, мы на них пока остановимся, и их можно уже, собственно, попрактиковать, потому что есть такая у меня, по крайней мере, статистика. Если сразу давать очень много практик, то человек просто ни за какую из них не берется вообще. То есть, соответственно, возьмем две практики, да, фокусировка и созерцание какого-нибудь процесса, и внедрим в жизнь. То есть вы можете выделить, например, в один день, один раз вы можете делать фокусировку или созерцание. Можете пару раз в день это делать, ну, буквально минут по 5 можете начать. Не нужно сразу брать много времени для этого уделять, потому что вы еще не вытащили внимание из ума, и оно постоянно возвращается у вас в ум. А уму этот процесс наблюдения, он достаточно скучен. И поэтому вы все чаще и чаще будете отвлекаться во время, соответственно, практики. И будете думать, что у вас ничего не получается. Из-за этого ум будет, ну, как бы негодовать и будет злиться. И вы будете думать, что у вас ничего не выйдет, и забросите практику. Поэтому есть смысл уделить времени минут 5 буквально на созерцание, на фокусировку можно еще меньше, можно минуту просто пофокусироваться и таким образом внедрить свою практику в жизнь. Но делать нужно это не столько долго, сколько постоянно, то есть каждый день. И дело в том, что практикуя вот это созерцание или фокусировку, у вас это автоматически внедряется в жизнь, то есть это как проекция. Это то же самое, что ходить на какие-нибудь тренировки, и вы будете успешным уже не только на тренировке в этом плане, да, если, например, ходите в тренажерный зал или там в плавание или еще куда-то, соответственно, вы будете проецировать вот это умение уже в повседневную жизнь, в быт. То же самое и здесь. Вы уделяете определенное время, назовем это медитацией, вообще это созерцание, и, соответственно, постепенно это тренируя, практикуя, ваша жизнь тоже начинает меняться. Аспектов очень много, изменений. Самый главный, пожалуй, это то, что вы учитесь находиться не в мыслях, а в наблюдении. И это очень важно, потому что наше внимание, фокус нашего внимания может находиться либо в мыслях, либо в наблюдении, либо в восприятии. И, соответственно, когда вы не даете внимания мыслям, вы погружаетесь в настоящий момент, в момент созерцания, наблюдения. И таким образом вы находитесь в настоящем моменте, а настоящий момент соединяет вас с истинным «я». Это самое главное. Далее, это вообще учит вас сосредотачиваться на процессах, то есть ваши какие-то дела, ваша деятельность, она улучшится, потому что вы натренировали вот этот фокус внимания. Вы можете перемещать и сосредотачиваться на каких-то процессах и делах. И вы, опять же, не даете пищу для ума, скажем так. То есть вы не перемещаете внимание в мысли таким образом, так как мы привыкли мыслить негативно и чувствовать, соответственно, тоже какой-то негатив, то мы, не уделяя внимания мыслям, тем самым не заряжаем себя как бы негативом. То есть мы не даем негативу свободу. То есть мы не подпитываем ум и эмоции, таким образом мы не находимся в негативе. Это тоже очень важный фактор. Ну, есть еще множество плюсов, может, они не такие серьезные, но, опять же, имеют место быть. В общем, таким образом, собственно, можно внедрить две практики. Практику созерцания чего-либо, либо практику фокусировки. Я рекомендую то и другое. Можно, например, один раз в день делать фокусировку, один раз созерцание. И таким образом вы будете тренировать и то, и другое. Ну, хотя это одно и то же, по большому счету, но все же. Насчет фокусировки вы можете просто действительно нарисовать точку на листе бумаги и таким образом просто на нее смотреть в течение минуты, например. Либо вы можете выбрать любой процесс, если у вас есть дома, если нет, вы можете на YouTube найти любой ролик, например, с костром или со звуком воды или с видом воды, например. Ну, это такие естественные процессы, можете там вид неба или какой-нибудь лес выбрать и просто наблюдать за этой картинкой в течение, например, 5 минут. Потом это время постепенно вы увеличиваете изо дня в день. Ну, может, там на фокусировку там, на 10 секунд увеличиваете, а созерцание, может быть, там на минуту увеличиваете каждый раз. И потихоньку, то есть, получается, у вас все больше времени на это уделяется, и вы больше промежуток времени можете находиться в таком состоянии. Потом это, даже не потом, а параллельно с этим происходит проекция этого навыка на повседневную жизнь. Ну, вы сами заметите изменения. Спасибо за внимание. С вами был Андрей Тушинский. Если есть вопросы, задавайте. На связи. Всем пока.